Глава 9. 2 часа спустя под совещанием подвели черту, запланировав новую встречу на завтра. Когда Деккер и Джеймисон уже выходили из здания, Дэвенпорт нагнала их. Богард задержался на пару минут, чтобы потолковать с Миллиганом. «У вас есть время, чтобы выпить?» – спросила она, переводя взгляд с одного на другую и обратно. «Минутах в 5 езды от базы есть местечко». «Нас привез агент Богард», – с неуверенным видом заметила Джеймисон. «Он может встретиться с нами там. Я могу кинуть ему смс-ку. Я просто хочу поговорить о деле еще немного перед завтрашним днем, а потом или он, или я отвезем вас обратно. Я на машине». «Ты не против?» – Джеймисон поглядела на Деккера. «А еду в этом баре подают?» – спросил Амос. «А то я не обедал». «Несомненно». Дэвенпорт окинула взглядом немалые габариты Деккера. «Ну тогда поехали», – решил он. Заведение довольно метко называлось «Шалман». Прибежище для солдат, копов, деревенщины и приблудных пиджаков. Компания Деккера заняла столик в глубине, подальше от бара, где уже было шумно и людно по случаю Нового года. Цифровой музыкальный автомат надрывался на всю катушку. Дэвенпорт пристроилась рядышком с Деккером, а Джеймисон заняла место напротив них. Имелся и четвертый стул для Богарта, которому Дэвенпорт отправила текстовое сообщение. Тот ответил, что встретится там с ними минут через 20. Они заказали пиво и закуски. Деккер получил гору чили, чипсов и сыра. Дэвенпорт обошлась лавашом, а Джеймисон взяла французский луковый суп. «По-моему, первая встреча прошла хорошо», – начала разговор Дэвенпорт, хотя Миллиган держался грубовато. «Территориальный инстинкт», – заметила Алекс. «Сомневаюсь, что он в восторге от того, что к расследованиям ФБР привлекли чужаков». «Ну, ему придется к этому приспособиться», – ответила Дэвенпорт, отхлебывая пиво и разглядывая Деккера, уже углубившегося в свою груду чипсов. «Вы устроили там весьма впечатляющее представление, Амос. Вы не против, если я буду звать вас просто Амос?» Деккер проглотил талику своей пищи и, не глядя на нее, сказал: «Я не хочу терять время на дела, не представляющие интереса, и можем сразу перейти на «ты». «Но ты заинтересован делом Мелвина Марса, это очевидно». «Да». «Рассказывая о деле, ты сказал, что играл в футбол против него в колледже. Это обострило твой интерес или тот факт, что его дело перекликается с тем, что случилось с тобой в Берлингтоне? На собрании ты об этом не упомянул». Деккер медленно поднял взгляд от еды, чтобы поглядеть на Дэвенпорт. Джеймисон тоже уставилась на нее с подозрением. «Я не упомянул об этом, потому что это не имеет прямого отношения к тому, брать нам дело или нет», – ответил он. «Да ладно тебе, Амос», – не смутилась Дэвенпорт. «При твоем-то уме гипертимизия в сочетании с синестезией из-за черепно-мозговой травмы, полученной на футбольном поле. Ха, ты слишком умен, чтобы не видеть этой связи». «Это Богард тебе сказал?» – осведомился Деккер. «Я прибыла сюда неделю назад», – кивнула она. «Это дало мне время акклиматизироваться и мило побеседовать с Россом. Он только что закончил твое дело и не скупился на подробности, видя, что я вливаюсь в команду и все такое». «Я все равно не уверена, что он должен был распространяться об этом», – с укором бросила Джеймисон. Дэвенпорт подняла руки в знак капитуляции. «Пожалуйста, не навоображайте лишнего. Росс рассказал мне не все, но достаточно, чтобы я поняла, что между убийствами семьи Амоса и родителей Мелвина Марса есть параллели. Я думаю, расследование этого дела может быть занимательным». «Но он сказал тебе о моем состоянии?» – спросил Деккер. «Ну да. Я профессиональный психолог-клиницист, специализирующийся в области когнитивных аномалий. И я даже знакома с некоторыми сотрудниками научно-исследовательского института когнитивных исследований под Чикаго, хотя это было уже порядком после того, как ты через него прошел». Деккер утер рот салфеткой. «Но цель в деле Марса – установить его вину или невиновность. Ничего более. Мои когнитивные аномалии тут ни при чем. Потому что я совершенно не заинтересован в роли показательного примера». «Как хочешь», – Дэвенпорт повертела свой бокал. «Честно говоря, по-моему, мы упускаем возможность. Но если я сморозила, что-то не подумав, то сожалею. Меньше всего я хотела тебя хоть чем-то задеть. Это в мои намерения не входило». Деккер пожал плечами, но промолчал. Не прошло и минуты, как к ним присоединился вошедший в заведение Богард. Он сел, и официантка подошла, чтобы принять у него заказ. Когда она удалилась, Росс заговорил. «Хочу принести извинения за сегодняшнее собрание. Миллиган переступил границы дозволенного, и я ему об этом сказал. Мы здесь не для того, чтобы цапаться друг с другом. Мы команда, и те, кто хочет в ней остаться, должны вести себя соответственно». «У него было дело, и он его отстаивал», – откликнулся Деккер. «Я не в претензии». Ну, он мог вести спор более профессионально. Инсинуации, что вы как-то намеренно торпедировали его дело, были просто нелепы. Богарту принесли бокал вина, он пригубил напиток. Возможно, Лайза сказала вам, что я вкратце посвятил ее в произошедшее в Берлингтоне. Да, подтвердила Джеймисон и, помолчав, с легким раздражением добавила. И знает о состоянии Амоса. Если Богарт и заметил ее негодование, то предпочел его проигнорировать. Я сообщила Амосу, что имела дело с работниками Института когнитивных исследований, прокомментировала Дэвинпорт. Но мисс Дэвинпорт заверила меня, что аномалии не имеют ни малейшего отношения к расследованию дела Мелвина Марса, докинул Деккер. Туше, Дэвинпорт приподняла свой бокал с пивом. И умоляю, зови меня просто Лайза. Марс все еще в тюрьме в Техасе, поведал Богарт. Похоже, первым делом надо отправиться туда. Место убийства его родителей находится в сотнях миль к западу от тюрьмы. А затем у нас есть Чарльз Монтгомери в Алабаме, вставил Деккер. Именно. А мы можем что-нибудь разузнать об этом парне, прежде чем отправимся повидать его, спросила Дэвинпорт. Может ли быть какая-то связь между Марсом и этим субъектом Монтгомери? «Ну, как раз это полиция наверняка и пытается сейчас установить», – отозвался Богарт. «И позвольте сходу уведомить всех вас. Дело будет очень деликатным. Штат Техас в данный момент воспримет любое федеральное расследование не очень благожелательно. Откровенно говоря, могут даже начать выяснять, с какой-то стати мы к нему причастны. И я не могу обещать, что если мы наткнемся на отпор, то сможем настоять на своем». Он поглядел на Деккер. Все дела в папке были заранее одобрены для нашего вмешательства, Амос, а дело Марса, очевидно, нет. Но мы все равно можем его рассмотреть, заявил Деккер. Да, но я выяснил, что техасцы, как правило, не любят, когда в их дела вмешиваются люди из Вашингтона, округ Колумбия. А вы можете получить доступ ко всем материалам по делу? Поинтересовалась Джеймисон. Мы действительно должны сперва пройтись по ним всем. Пока что мы располагаем лишь тем, что Амос нашел в интернете. «Я, несомненно, могу сделать ряд звонков и выяснить, чем тут можно помочь», – ответил Богарт. «Тогда нам нужно добиться встречи с Марсом», – добавила Дэвинпорт. «Встретившись с ним, я смогу вам дать более четкое представление о его психотипе». «Договорились», – резюмировал Росс и посмотрел на Деккера. «Вы проделали хорошую работу с делом Марильо, Амос. Вы снова подцепили вещи, которые все остальные проглядели». Деккер смотрел куда-то в сторону, почти не следя за беседой. Очнувшись от своих раздумий, он произнес. «Надо выяснить, была ли у Чарльза Монтгомери семья». «Что? Зачем?» – опешила Дэвинпорт. Деккер не ответил, снова задумчиво воззрившись в пространство. Когда посиделки в баре закончились, Джеймисон и Деккера подбросили до места, где Алекс оставила машину. «Итак, все прошло относительно хорошо», – заметила она, – «хотя Миллиган все же придурок». «А ты что скажешь?» – она глянула на Деккера. «Я влез в его песочницу». «А Дэвинпорт?» «Уверен в ее компетентности». «Но?» «Но у нее собственная повестка дня». «То есть ты?» «Возможно». Алекс оглядела Деккера с головы до ног. «С милю отсюда есть мужской магазин, открыт до 10, я узнавала». «Я что, вправду выгляжу настолько плохо?» Деккер сверкнул на нее глазами. «Встречают по одежке, Деккер. Я практически уверен, что тот, кто это сказал, не имел в виду меня». «Шопинг всегда помогает мне прояснить мысли», с надеждой в голосе проронила Джеймисон. «А как именно я заплачу за новые вещи?» «Богарт дал мне это», продемонстрировала она кредитную карту, «на необходимые расходы, в число которых, как я уточнила, входят и твои вещи». — поспешно добавила она. — А также тебе причитается жалование? — Жалование? — воззрился на нее Деккер. — Насчет тебя не знаю, но я заниматься этим бесплатно не могу. Ты не обсуждал с Богартом денежный вопрос? Амос лишь испустил тяжкий вздох. — Как я понимаю, нет, но могу сказать, что это куда больше, чем любой из нас заработал бы в Берлингтоне. — В самом деле? — переспросил Деккер. — В самом деле. И если эта штука сработает, мы должны получить собственное жилье. Не можем же мы торчать на базе безвылазно. А тебе нужна машина взамен прокатной. А об этом я как-то не задумывался. Уж поверь, я-то знаю. 3 часа спустя они вышли из магазина мужской одежды, нагруженные многочисленными одежками для Деккера. Отгонять ничего не пришлось. По большей части они просто брали самые большие размеры из имевшихся в магазине. Брюки, рубашки, туфли, носки, нижнее белье и пару курток, достаточно просторных, чтобы в случае нужды послужить парусами. Джеймисон помогала подбирать цвета и аксессуары, комментируя все вещи, которые примерял Деккер. «Я похож на кита в костюме двойки», — заметил он, стоя перед трюмо. «Это вполне поправимо. Зал в 2 минутах ходьбы от твоих апартаментов, а беговая дорожка рядом с ним». Когда он вышел из примерочной в своих старых обносках, увидел Джеймисон. Она держала стопку тренировочных костюмов, которые подобрала для него вкупе с теннисными туфлями 14 размера. 4 икса на тебя налезут? Ага, если они достаточно растягиваются. Она довезла Деккера до его квартирки и помогла внести пакеты. «Спасибо за помощь», — сказал он. «Спасибо, что дал мне возможность». «Что, побыть моим личным покупщиком?» «Нет, за этот шанс в ФБР. Одну меня Богарт ни за что бы не пригласил. Он позволил мне увязаться, только бы ты тоже согласился». «Да верь же в себя хоть капельку». «Ой, да я в доску расшибусь, только бы показать, на что способна, но моим пригласительным билетом послужил ты». «Ты в самом деле считаешь, что дело выгорит?» «Кто знает, отчасти в этом и состоит самое волнующее». «Не думаю, что в моей жизни не хватает волнений». «Тогда, пожалуй, ты пришел не туда».